Спалось не очень. Раны мешали. Общая избитость тела, но главное выспался. Те два камня, плоский и второй, я прихватил, отмыты. Вот на плоском положил луковицу камыша, раздробил и засунул кашицу в рот. Так еще 6 луковиц за первой последовали. Хватит пока. Кстати, желудок бурлил. Не особо ему такая еда по нраву, но принял. Чую, все же пронесет. Время 4 часа дня, может и 5, как я определил по положению солнца. До вечера еще далеко, так что, стараясь не попасть никому на глаза, двинул к мосту. А вдруг кто попадется? Я уже прикинул, можно убрать в хранилище кого, прыжком, потом спрятаться, там достать, вырубить или убить камнем и собрать трофеи. Чего ждать и попусту время тратить? Конечно, мост с вышек видно, но я уже говорил, там все внимание в основном внутрь периметра, а не наружу. Да и до лагеря с километр, поди что рассмотри. До моста было тяжело добираться, дальше кустарника нет. Рывком добежал, как раз на дороге тишина. Она, кстати, довольно оживленная. Машины ездили, 3 было, 2 грузовика и легковушка. Люди были пешком, 2 на телегах, 1 сено вез и пешеходы. Еще 3 велосипедистов. Видимо, тут трасса пролегала мимо лагеря. Укрылся я под мостом. Кто на берег спустится, сразу меня увидит. Пока добычи нет, а если и есть, на дороге лишние свидетели. Шум поднимут, поэтому не рисковал. Знаете, у меня только сейчас появилось время подумать и все осознать. Поначалу все быстро шло, нужно действовать было, чтобы выжить. Но проблемы с телом основную убрал. Вот сейчас и затрясло. Черт, я же умер. Тут еще потусторонний мир, где оказался. Жены не увижу, детей, внуков. Вот это все я осознавал, переживал. Не рефлексии, нет. Просто мысленно прощался с ними. Картинки перед глазами нашей жизни как живые стояли. Час на все про все мне потребовалось. Осознал и принял. Чуть позже приметил 2 немецких солдат. Что интересно, шли от того городка или деревни, поди знай что там, причем без оружия и с пустыми ремнями. В увольнительной были, наверное, из охраны лагеря. Однако с ними поработать не получилось. Свидетелей хватало. Мимо прошли те. Я старался осторожно выглядывать, чтобы не засекли. А тут выглянул в очередной раз, тишина, звуков нет. И сначала в одну сторону глянул, где лагерь. Там 2 девчины с корзинами к мосту шли, 300 метров до них. Обернулся в другую и вздрогнул. По мосту бесшумно катил велосипедист. В черной форме, кепи форменная, пустой ремень. Лямки вещмешка рассмотрел. И тот, ухмыляясь, рассматривал меня. Я тут же под мост нырнул, вот засада, и замер. Тут 2 варианта. Тот крик поднимет, и меня в лагерь обратно. Может, снова побьют, или сам решит меня взять. 2 предпочтительнее. Тем более, думаю, он из охраны лагеря, из поляков. Просто у велосипедиста был хорошо заметен синяк на подбородке и содраны костяшки на руках. Не он ли избивал тезку? Не с него ли все началось? Тот скатился с моста на берег, оставив велосипед лежать в низине. Скинул ремни вещмешка, положив тот аккуратно на траву рядом с великом и, достав из-за голенища левого сапога нож, настоящий такой свинорез, и, ухмыляясь, пошел ко мне. Тот меня явно опознал и точно не собирался возвращать живым своим хозяевам. Отомстить за все. Я встал под мостом, пригнувшись, напружинившись, на что тот еще шире улыбнулся. Видел, что сдаваться я не собираюсь. Так подойдя, первый и последний выпад сделал. Я увел его в сторону и касанием руки отправил в хранилище. Дальше ползком выбрался. Тут низина, свидетелей нет. Убрал в хранилище вещмешок, как от него копченостями-то приятно пахнет, и велосипед, также быстро вернувшись под мост. Дождавшись, пока тихо станет, достал из хранилища камень, а потом этого здоровяка на 2 головы выше меня, громила настоящий, я в мелкого шкета попал. Для танкистов такой рост норма. Причем достал так, чтобы быть за его спиной, и опустил силой камень на заросший жиром затылок. Тот, как сноп, рухнул без сознания. Я тут же засуетился. Нож прибрал, вещь отличная. Дальше стал все снимать с него. На ремне только дубинка в петле и все. Внутренняя охрана, видимо. Им оружие, похоже, не дают. И правильно делают. Все снял, даже исподнее. Одну портянку, как кляп в рот, вторую нарезал на широкие ленты и связал того. Живой, дышит, без сознания только. Мне его допросить нужно. Связал кисти рук и локти, потом колени и щиколотки. Как раз хватило. Дальше стал ожидать, когда очнется, иногда похлопывая по щекам. Но, видимо, удар сильный был. До темноты меньше часа осталось, когда тот стал приходить в себя. Зашевелился, замычав. Быстро объяснив, в каком тут положении, благо русский хорошо знал, выдернул кляп и, ножом водя перед глазами, допросил. А у него именины, 40 лет исполнилось. Дома отметил и решил в лагере это сделать, тем более ночная смена была. Дружки ждали. Я успел уже весь мешок осмотреть, горловину развязать, 5 бутылок польской водки «Зубровка» и немудреная закуска, 2 кровавых хлеба, кусок окорока в 2 кило, пучок перьев зеленого лука, 3 луковицы, чеснока 5 и круг колбасы полукопченой. Я уже наделал бутербродов, нож помыл, поел аккуратно, остальное прибрал. Хорошая добыча. Теперь главный лагерь этот. Бывший польский военный городок, что немцы под лагерь военнопленных дооборудовали, пристроив лагерь сбоку. Сначала польских, теперь советских военнослужащих. То-то часть стен из красного кирпича. 6 бараков. Лечебница 7-е здание. Между 3-м и 4-м бараком. Охрана живет за внешним периметром, в бывших казармах городка. Да все ясно. Да, землю ту вынутую нашли. Не могли понять, откуда она. С собаками искали подземные ходы. Не нашли. Видимо, тот контур затоптали, не заметили, не копали. Ничего не нашли. Но мою пропажу обнаружили. 5 других военнопленных за это повесили. За побег. Жаль, конечно. Пообещал себе, что за каждого из тех 5 по 10 немцев уничтожу. Я еще с помощью того схему лагеря нарисовал. Так что изучил все. А битюга этого прирезал, не впервой. Мне он живым не нужен. Как стемнело, труп вниз по реке отправил, а сам поспешил к тому месту, где подкоп был. 2 залегал, пережидая, пока лучи прожекторов мимо пробегут. Видимо, часовой что-то заметил и добрался до места. Пришлось поискать, но сделал это. Нашел, где выбрался из лагеря. Дальше до самого утра тем и занимался. Нырял в туннель. Первая колбаса плотной земли, где с одной стороны трава, лежала у лаза, а я доставал такую же колбасу, бегом к реке, сбрасывал в воду и обратно, и вот так до рассвета. Кстати, поиски пропавшего поляка не заметил. Решили, что после именин дома уснул? Может быть. До выхода совсем немного осталось, когда все, решил, что хватит. Укрылся в туннеле и ту колбасу, что рядом лежала, засунул обратно, как пробку. Одежда поляка, как подстилка. Вот и уснул в туннеле. Воздуха до вечера хватит. Кстати, по вещам с него. Велосипед – отличная вещь и бесшумный. Я сначала 2 сам сбегал к реке, а потом стал на велосипеде ездить туда и обратно. И скидывал в разных местах, чтобы реку не заблокировать. Время на это стал тратить меньше, хотя под утро все равно устал до полусмерти, да еще отъедался из запасов юбиляра. Если поначалу я думал, что мне тут дней на 5 запасов, то сейчас начал понимать, что на 3 едва хватит. И еще 2 оставшихся процента в лекарском амулете потратил на челюсть. Перелом до 70% заживил, а то даже жевать не мог. Бутерброды ножом в крошку рубил. 30 метров, и туннель будет готов. Узники незаметно для охраны смогут покинуть лагерь, но за одну ночь вот не успел. Кстати, ночь была с 12 на 13 августа. А что по трофеям, то вот они. Велосипед однозначно себе оставляю. Нож с лезвием в 30 сантиметров. Такое впечатление, что из рессоры сделан. Набортная рукоятка из коры березы. Отличная вещь, делал мастер своего дела. В карманы мелочевка. У того даже наручных часов своих не было. Полный коробок спичек, но не курил. Табака или сигарет не нашел. Потом расческа карманная, на связке 2 ключа и деньги. Оккупационной марки, где-то 6 марок. Все, больше ничего нет. Я же говорю, мелочевка. так что спокойно уснул, накрывшись курткой громилы.